Глава вторая. Без сил. До Академии мы тащились обратно со скоростью дохлой саламандры. Уолтер то и дело останавливался и приваливался то к ближайшему дереву, то ко мне, если изысканные осинки были далековато. Мне все это категорически не нравилось, и я постоянно подгоняла Уолтера вперед. Но в какой-то момент он осел на землю, а потом вообще улегся на спину, распластав руки. «Да что с тобой?» – ворчала я, тыкая Рида палкой в бок. «Сил нет вообще!» – простонал он, вяло отмахиваясь от моих тычков. Он дышал тяжело, как после изнурительной тренировки, и даже огрызаться не спешил. Надо же, видимо, ему было совсем плохо. Да только меня все это пронять не могло. «Ладно, отдыхай, я пошла». «Куда?» «В академию!» – пожала я плечами. «Вообще-то скоро завтрак, а мне еще надо себя в порядок привести перед занятиями». Печально посмотрела на свое отражение в луже. Плащ и пижама пришли в негодность. Спутанные от грязи темные волосы оставляли желать лучшего. Замшевые сапожки равномерно покрылись слоем тины. Дива болотная, а не студентка четвертого курса Академии драконьей авиации. «Не уходи без меня!» — подал голос Уолтер. «Мне нужна твоя помощь!» «Тебе нужна, а мне не очень». Я гордо тряхнула головой и решительно зашагала вперед по тропинке. «У меня еще рука болит». «Иди к лекарям, они тебя подлатают». «Не могу идти, у меня нет сил». «Ну тогда ползи». «Одри!» — отчаянно взвыл Уолтер мне в спину. «Мне нельзя к лекарям. Как мне им объяснить свою травму?» «Ртом? Если в академии узнают подробности, мне конец. Жаль, что конец лишь в фигуральном смысле», — злобно сказала я, продолжая шлепать вперед по болотной жиже. «Ты могла бы поделиться со мной силой и подлечить меня?» «Могла бы, но не хочу». «Одри, пожалуйста». «Вау!» По такому поводу я даже остановилась. Я обернулась. «Повтори эти дивные звуки еще раз». «Какие именно?» «Стоны и кряхтения?» «Нет-нет. То, что было между ними». «Пожалуйста», — процедил Уолтер, явственно скрипнув зубами. «Пожалуйста, помоги мне. Мне без тебя не справиться». «То есть ты признаешь, что не можешь справиться без своей убогой связной?» Уолтер на миг замялся, скривившись, но все же устало выдохнул. «Да». Я самодовольно ухмыльнулась и потопала обратно к полудохлому Риду. На самом деле я бы его тут не бросила, но ему знать об этом не обязательно. Ну как можно бросить своего дракона на болотах? Нет, все-таки он мне был еще нужен. Для вынужденной практики и дальнейшей карьеры. И для мести. Да, куда же без нее? Да и задолженное желание никто не отменял. Знаете ли, мертвецы желания не исполняют. Разве что желание было. Да чтоб ты сдох. Склонилась над Ридом, осматривая поврежденную руку. Мда. Так себе картина. Без подручных зелий и мазей придется потрудиться. Я массировала посиневшую руку кончиками пальцев, промоча заклинание себе под нос. Из пальцев вырывались фиолетовые искорки, а из уст Уолтера – отборная брань. Потому что обезболивающее заклинание я применять не стала и сращивала кость прямо так, наживую. Ну а что? Он же дракон, он должен быть сильным. Вот и пусть тренирует свою силу воли, ящерица недоделанная. «А можно как-нибудь понежнее?» – прошипел Уолтер. «Не дергайся, а то больнее будет». «Добрая ты. С тебя пример беру». Уолтер громко фыркнул. «Ты сегодня не с той ноги встала. Если бы не ты, я бы сейчас вообще спала и видела сладкие сны». «Про меня обойдешься?» «Не. Но если меня во снах нет, то сны не сладкие». Притворно вздохнул Уолтер. «Выходит, я тебя спас от ночных кошмаров ранним пробуждением?» «Бесишь ты меня», — пробормотала я. «И, между прочим, у меня были на то весомые причины». «Так, все, твоя рука в порядке. Если болевые ощущения останутся, дойди до лекарей». «Притворись, что грохнулся с астрономической башни в погоне за очередной юбкой. Тебе поверят». «А магия?» «Что магия?» Похлопала я ресничками, делая вид, что не понимаю, о чем речь. «Поделись со мной силой, Одри». Как-то жалобно попросил Уолтер. Попросил, не приказал. С ума сойти. Сегодня должен пойти снег и начаться апокалипсис. Как минимум. «А если я не хочу с тобой делиться?» Злобно прищурилась я. Ты же видишь, в каком я состоянии. Он развел руками, мол, сама посуди. Я видела, да. Видела, что даже облепленный болотной тиной Уолтер Рид оставался красавчиком. Темноволосый, зеленоглазый. Всегда в отличной спортивной форме. Хорошо, что он сломал руку, а не ребра. Не уверена, что моя психика выдержала бы расстегивание рубашки в попытке добраться до раны. Если я таким увольнем закачусь в академию, возникнет слишком много вопросов. Одри, я не знаю, что со мной произошло, но такое чувство, будто кто-то выпил из меня магию, почти подчистую. Магический резерв восстанавливается жутко медленно. А нам еще учиться сегодня как-то надо. Практику боевую проходить. Ну дай мне хоть пару глотков своей силы, а? Не очень надо, пожалуйста. Нет, но он сегодня решил меня добить своей вежливостью. Ладно. Ящерица, иди сюда. Ну садись давай, я не собираюсь с тобой в камышах валяться. Уолтер с кряхтением сел. Видно было, что он прилагал для этого усилия. Не придуривался все же. В самом деле ослаб. Я шумно выдохнула, прикрыв глаза и собираясь с духом. Ритуал передачи силы между связным и его драконом – обычный такой трепетный и значимый жест. Обычно. Но не в нашем случае. Давай, Одри, соберись. Тебе всего-то и надо, что обнять этого мерзавца. Меня перекосило от одной только мысли о том, что надо прижаться к Уолтеру точкой солнечного сплетения. Еще недавно я об этом мечтала. Но теперь я ненавидела его всеми фибрами своей души. И мечтала размазать по стенке. Но не сейчас. Сейчас нельзя. Сейчас мой дракон нужен мне живым. Месть подавать буду холодной. А пока что нужно пересилить себя и влить в Рида толику своей энергии, а то он совсем побледнел. Я неловко обняла Уолтера, тесно соприкасаясь точками солнечного сплетения. Шепнула заклинание и почувствовала, как в груди стало очень горячо, неприятно. Поморщилась и зажмурилась, стараясь не обращать внимания на горячее дыхание Уолтера, куда-то мне в шею. Он тоже приобнял меня для усиления контакта. Устало положил голову на мое плечо и смиренно ждал, когда его магический резерв немного наполнится. Он-то ждал смиренно, а меня внутренне всю трясло от ощущений и ситуации в целом. Сидела вот так и думала о том, какая же я неудачница. Могла бы тоже быть драконом и парить в небесах, и разговаривать с Ридом на равных, а не терпеть на себе его снисходительные взгляды. Все вышло совсем не так, как я мечтала. «Спасибо!» – вымученно улыбнулся Рид, когда я передала ему достаточно силы. «Так намного лучше!» «Ты точно болен!» – твердо сказала я, сбрасывая с себя его руки. «Ты выучил целых два волшебных слова – пожалуйста и спасибо!» И несколько раз применил их по назначению. «Притормози, одноклеточная! Ты на сегодня выполнил месячный запас умственных усилий! Злая ты!» Картину вздохнул Уолтер. «Это не я такая, это жизнь такая, и ты такой», — огрызнулся я и развернулась на пятках, быстро шагая в сторону академии. Оборачиваться не стала, и так понятно было, что Уолтер плетется за мной. Он уже выглядел намного бодрее, и к нему постепенно возвращалась его обыкновенная наглость и надменный вид. «Хм, может, все же надо было оставить его гнить в болоте?»